Глава третья. Очень скоро надоело валяться. По телевизору шел какой-то слезливый сериал, а пульта переключить канал у меня не было. Звать кого-то, чтобы мне помогли, и я не хотела, решив, что вполне могу справиться со всем сама. Размышляя, не сделаю ли себе хуже, если поднимусь, но к соплям с экрана начало примешиваться желание посетить туалет. И вот с ним было трудно бороться. Так что я собралась с духом и откинула одеяло. Мамочки! На мне была короткая сорочка, открывающая ноги. И то, что я увидела, испугало. Понимаю, что чувствую боль, но не думала, что все так страшно. Ноги покрывали многочисленные багровые синяки, пугавшие до чертиков. Я даже представить не могу, где бы еще я могла так покалечиться. Но как бы то ни было, сейчас этот кошмар был более чем реальным. Тянуть больше сил не было. Я решила встать, надеясь, что не сделаю себе этим хуже. Все-таки я же попала в аварию, точнее, спровоцировала ее. Это надо учитывать. Стиснув зубы, свесила ноги с кровати, чувствуя боль, которая извивалась под ребрами. Отдохнула, задержала дыхание и резко спустилась вниз, надеясь, что одно быстрое движение принесет меньше болезненных ощущений, чем такое же, но растянутое во времени. От крика спасли только стиснутые зубы. «Я сильная, я смелая, я храбрая, у меня все получится». Болело все, причем болело настолько сильно, что я думала, а не лучше ли вернуться обратно. Заветная дверь манила, и я решила, что буду идти вперед, несмотря ни на что. Понятия не имею, сколько у меня занял этот путь, мне он казался бесконечным. Я дошла до ванной комнаты, опустилась на унитаз и уже там и разревелась. С одной стороны, я сделала то, что должна была, в этом даже сомнений нет. И вся эта боль, она оправдана. Я сделала все, что хотела, а потом поняла, что просто не смогу вернуться обратно. Интересно, когда врачи заметят, что меня нет на месте? Ведь они должны заметить. Время, появившееся из-за собственной гордости и почти детского «я сама», решила потратить с пользой, поразмышлять о будущем. Когда выйду из больницы, сделаю все, чтобы стать независимой. Пусть называют это как хотят – детством, играющим в одном месте, глупой гордыней, сумасбродством. Но я все равно хочу жить так, как запланировала. Брат может катиться куда подальше с его желанием выдать меня замуж. Я не Настенька, чтобы молча сносить его паршивый характер. К обычной боли добавилась боль в спине, потому что я сидела, стараясь не двигаться, в очень неудобной позе. Конечно, я попыталась встать, но это не удалось сделать с первого раза, и на вторую попытку я не решилась. Оставалось лишь ждать, когда за мной кто-нибудь придет. Должны же врачи давать мне лекарства или проверять самочувствие. «Елизавета!» Я услышала, как хлопнула дверь, и поняла, что за мной пришли. «Я здесь!» Постаралась говорить как можно громче. «Встать не могу». Врач двинулась ко мне и облегченно выдохнула. «Вот ты где, а я уже испугалась». «Я знала, что вы за мной придете», — улыбнулась ей, «так что я не особо переживала». «Обход только через час», — нахмурилась врачиха. «Если бы Константин Григорьевич не позвонил и не спросил, где ты, так бы и сидела тут, дожидаясь помощи». «Он позвонил?» — очень удивилась я. «Но зачем? Хотел проверить». «Все ли с тобой в порядке? Вот же оборотни, какое у них чутье, оказывается. Наверное, он понял, что от тебя надо всякого ожидать. Вот и беспокоился». Я кивнула, хотя понятия не имела, почему он должен обо мне беспокоиться. Совершенно посторонний мужчина. Вероятно, его волновали судебные иски больше, чем моя жизнь. «А кто он?» – спросила я. Во мне вдруг проснулся интерес. «Константин Григорьевич? Ну как же?» – развела она руками. «Вы не знаете, он очень влиятельный оборотень. Эта больница ему принадлежит, так что он имеет право интересоваться всем, что здесь происходит, и никто из нас не будет задавать лишних вопросов. Если Константин Григорьевич захотел выяснить, узнать, как вы себя чувствуете, то я ему об этом и расскажу». Я нахмурилась, но врач помогла мне подняться, довела до кровати, уложила. «Ты хоть представляешь, как он может рассердиться, если узнает, что ты решила самостоятельно гулять по палате?» И что в этом такого? Я категорически не понимала, почему должна отчитываться перед кем-то за то, что делаю. «Повезло тебе жить в мире, где не знают Константина Григорьевича». Женщина подхватила со стола два стаканчика и протянула мне тот, что был поменьше. «Пей. Это лекарство. Станет полегче». Обезболивающее мне бы не помешало, так что я послушно проглотила таблетки и запила прохладной водой. Поймала облегченную улыбку женщины и подумала, что нужно бы поблагодарить. Конечно, это ее работа, но все равно. Она могла быть со мной грубой. Встречала я уже такое отношение. Спасибо вам за все. Не за что. И в следующий раз позови, когда понадобится помощь, и не геройствуй. Ясно? Да. Она то называла меня на «ты», словно несмышленыша, то уважительно на «вы», отчего мне казалось, будто все не настоящее, игрушечное. Палата чуть поплыла, голоса в телевизоре начали таять, становясь белым шумом. Я моргнула раз, другой, пытаясь сфокусировать взгляд на добром лице, но не смогла. «Что? Тебе нужно поспать». Я зевнула, опустила голову на подушку, не понимая, почему снотворное подействовало так быстро. А важно ли это? Вряд ли мне бы пытались навредить. А сон? Сон лечит тело, душу и нервы. Проснулась резко, будто меня кто-то разбудил. Сперва я не поняла, что происходит, но потом вспомнила, что я в больнице, в палате, за которую еще предстоит расплачиваться. Спать хотелось очень сильно, но что-то, какое-то неясное, пугающее чувство не давало мне расслабиться. Я вглядывалась в темноту, ища все то, что так меня перепугало, но не находила. Мне казалось, что я слышу чье-то дыхание, но ведь этого не могло быть. В палате я одна. Уже почти убедила себя, что мне все это привиделось, когда неожиданно услышала скрип кресла, а потом голос, в котором не было ничего доброго. «Проснулась?» Сглотнула, все так же пытаясь рассмотреть того, кто меня испугал, но никак не могла этого сделать. «Кто здесь?» Спросила тихо, надеясь, что это все плод моего воображения. Загорелся свет, на миг я зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела Константина Григорьевича, который расположился в кресле и недовольно смотрел на меня, не отрывая взгляда. Я задал вопрос. Даже неудивительно, что он не собирался отвечать на мой. Проснулась, едва удержалась от сарказма. Хотелось сказать, что я все еще сплю, а он мне снится. Но почему-то перехотела, решив, что это будет слишком. Нельзя раздражать его, бесить, иначе кто его знает, чем может закончиться мое пребывание в больнице. Тем более, если она принадлежит ему. А я здесь пациент, без имени и документов. «Вот и умница», — ответил он мне и замолчал. Это походило на фарс. Комедию, в которой не было ни одной смешной шутки. Я следила за ним, но Константин не двигался, и мне все больше казалось, что я – жертва, которую он выбрал. Мне было не по себе от его взгляда. Сердце гулко стучало, и этот звук отдавался в ушах, заглушая неспокойные мысли. «Что вы хотите?» Я больше не могла молчать. Мне нужно было узнать, что он здесь делает. «А ты?» «Простите?» «Что ты хочешь?» Вариант выбраться отсюда живой так и вертелся на языке, но произнести его вслух я не осмелилась. «Мира во всем мире!» Он дернул уголком губы. «Тебя кто-то будет искать?» Сглотнула, облизнула губу, осознав, что теперь от моего ответа зависит слишком многое. Нужно сказать правду, и тогда оборотень от меня отстанет. Я уверена, что должна это сделать. Хотя возвращение к брату — это худшее, что можно представить. Да. Кто? Какая вам разница? Возмутилась его настойчивостью и почти сразу же задержала дыхание, потому что мужчина вскочил с места и одним быстрым движением метнулся ко мне. Я не успела даже осознать, а Константин уже навис надо мной. Когда я спрашиваю, следует отвечать. Я испугалась. Сжалась и почти сразу же всхлипнула, потому что боль-то никуда не делась. Мужчина выругался, но не отодвинулся. Я смотрела ему в глаза, позабыв, что собиралась спорить. Мне было страшно, немножко волнительно, потому что раньше так близко ко мне никто не подходил. «Невинность — не порок», — так говорил Вадик. Но сейчас я так не считала. «А что, если...» «Кто будет тебя искать?» — повторил Константин. Я сглотнула. Оборотень пугал до нервной дрожи. И не было сил даже открыть рот, чтобы попытаться ему ответить. Зверь в человеческом обличии. И я в его полной власти. «Брат, мой брат», — прошептала. Странно, но Константин вдруг успокоился. Наверное, мне это показалось, но он сразу же после моих слов стал спокойнее, даже отошел немного. По крайней мере, перестал надо мной нависать. «Брат, значит? А где твой брат был, когда ты бросилась под мою машину?» Хотела солгать, но, глядя ему в глаза, делать это было страшно, поэтому опустила взгляд и едва слышно прошептала. «Я не бросилась, я сбежала и думала, что он меня преследует. Мой брат, он поступил так, как я не ожидала, сделал нечто плохое. То есть он выбрал путь, который принесет ему выгоду и пользу, не подумав о моих желаниях. Я отказалась, и наш спор закончился под колесами вашей машины». Воцарилось молчание. «Мне было очень страшно. А вдруг Константин решит, что я должна вернуться к брату? Если он бизнесмен, то, вероятно, будет на его стороне. Все для дела, а чувства по боку». «Чего добивался твой брат? Что за путь?» Я не отвечала. «Конечно, это глупо, но к страху добавился стыд. Мне было неловко сообщать чужому человеку, что в современном мире девушку собирались насильно выдать замуж, буквально продали. Понятия не имею, по каким правилам и законам живут оборотни, но не думаю, что для них такое будет нормальным явлением. Он понял, что я не буду говорить, но вместо того, чтобы начать кричать или угрожать, подошел к кнопке вызова медперсонала и нажал на нее. Ну вот и все, меня выставят на улицу посреди ночи, и я получу долгожданную свободу. Не этого ли мне так хотелось?» В палату вбежала молодая медсестра, увидела Константина, замерла и покраснела, тут же начав улыбаться. Она пыталась строить оборотню глазки, но он не обращал на ее ужимки никакого внимания. «Подготовьте перевод», — отрывисто и почти зло бросил Константин. «Простите, я не понимаю». Она нахмурилась и оглядела меня. «Пациентке нужен уход?» «Я его обеспечу. Напишите все рекомендации, список необходимых препаратов, и я ее забираю». «Что?» – возмутилась я. «Но куда?» – удивилась медсестра. «К себе домой». «Как это к себе?» Я уже не обращала внимания на боль. Я хотела крушить и ломать, потому что не позволю еще кому-то вмешиваться в мою жизнь. Вот так. Просто отошел от меня, даже не посмотрев, зато снова обратился к медсестре. «Документы девушки у меня. Составьте список лекарств. О машине я распоряжусь». И хлопнул дверью. Словно это он, а не я, был в ярости. «Отлично. Безумный оборотень, который считает, что может распоряжаться чужими жизнями. Стоп. Он сказал, что мои документы у него?» Я чуть не застонала. «Точно. Со мной были документы на поступление, паспорт и прочие бумажки, без которых нет жизни для современного человека. Я могла попытаться сбежать, но куда мне идти без них? Только к брату». Подняла взгляд на медсестру, которая почему-то смотрела на меня чуть ли не с завистью. «Что?» – спросила у нее. «Как вам повезло?» – выдохнула она и ушла. Я не чувствовала себя везучей, скорее наоборот, но, кажется, этого мнения придерживалась только я одна. И что делать? Просто подчиниться и смотреть, как жизнь повернется дальше? Отличная стратегия. Но другой у меня сейчас даже быть не может. Дело не в документах, а в том, что мне будет очень трудно попытаться даже просто сбежать, не вопя от боли. Да, угораздило меня вляпаться в историю. Все завертелось. Буквально минут через 5 мне принесли одежду. Осторожно помогли одеться, усадили на коляску и вывезли из палаты. В коридоре больницы никого не было. Удивительно, словно они сделали все, чтобы никто не увидел, как меня увозят прочь. Но, возможно, все так и было. Мы спустились на лифте в подземный гараж, а там почти у самых дверей уже ждал белый джип. Не думаю, что это был тот же самый, что сбил меня, но очень похожий. Я сам. Константин появился неожиданно. Я хотела сказать, что вполне смогу встать сама, но он уже подхватил меня на руки, очень осторожно, стараясь не причинить даже малейшей боли. Такая забота показалась очень милой, и я не могла понять, почему он вдруг проявляет ее ко мне. Чего хочет от меня? И вместе со страхом, с нотками паники от того, что я не знала, не понимала ничего, родилось чувство, которого просто не могло быть. И неблагодарность, нет, что-то другое. Очень близкое, похожее на него, но совершенно другое. Неловкость, смущение и крохотная капелька удовольствия из-за того, что меня носят на руках, мне уделяют внимание, делают все, чтобы я была довольна. Понимаю ведь, не ради меня он так старается, и все-таки никак не могу перебороть в себе это глупое наслаждение от прикосновений взрослого мужчины, хотя в них, насколько я понимаю, нет никакого сексуального подтекста. Он усадил меня на заднее сиденье, осторожно пристегнул ремнями, проверяя, чтобы мне нигде ничего не давило. Захлопнул дверь. Через тонированные стекла я могла видеть, что он что-то говорит врачу и медсестре, которые меня сопровождали. Но что именно, я не слышала. За рулем был водитель, который даже не смотрел на меня, будто не существовало заднего сиденья. Интересно, ему правда не было любопытно? Или он просто выполнял приказ? Дверь открылась, и Константин сел рядом со мной, но не пристегнулся, отрывисто бросил водителю. «Едем». Машина тронулась. Я вцепилась руками в ремень, будто он меня защитит от чего-то. Отлично, но я понятия не имею, чего мне опасаться. Я чувствую себя ведомой на бойню. Понимаю, что надо говорить «нет», надо сопротивляться, отстаивать свои права и интересы, но не вижу в этом смысла. Я словно игрушка, переходящий приз, за который даже не нужно бороться. Он просто достается тому, кто пришел первым. И в этом случае Константин успел до моего брата. Но я понятия не имею, принесет ли мне хоть какую-нибудь пользу такой расклад. Куда мы едем? Я не могла понять, в какой части города мы находимся. Пейзажи за окном казались незнакомыми, поэтому решила, что не будет ничего страшного, если я спрошу у него. Мы едем ко мне. Я поняла, но куда? Тебя это волновать не должно. А вас не смущает, что это похищение? Я услышала, как насмешливо хмыкнул водитель, но Константин его не поддержал, обернулся ко мне, нахмурился и произнес. «Лиза, меня ничего не волнует, но если тебя беспокоит отсутствие любимого брата, я позвоню ему, и он приедет утром, чтобы забрать тебя домой». Я побледнела и уверена, что даже в царившем салоне полумраке оборотень сумел это разглядеть. Быстро же он понял, на что следует давить. «Зачем я вам? Я ведь обычный человек, я ничего не сделала». «А я разве говорил, что ты мне что-то сделала?» – удивился Константин. «Нет, скорее наоборот. Все дело в том, что ты еще ничего не сделала». «Я не понимаю». «Лиза, я виноват перед тобой, что причинил боль. Ведь так?» Он смотрел на меня, и мне казалось, что его глаза сверкают в темноте, как два уголька. Может быть, это было на самом деле, а может, только мне казалось, но я все равно кивнула, соглашаясь с ним. «Да, но я сама виновата». А это другой разговор. Я хочу загладить вину. А еще хочу предложить тебе немного самостоятельности. Константин ухмыльнулся. И мне это не понравилось, потому что я услышала за его словами какую-то недосказанность, что-то такое, от чего мне становилось не по себе. Что вы хотите? Этот вопрос я уже задавала, но так и не услышала ответа. Вариант «я желаю тебе счастья» ты, конечно, не рассматриваешь. Тогда скажу иначе, Лиза. «Я хочу, чтобы ты жила в моем доме». Я рассмеялась скорее истерично, чем весело. «Эти оборотни чокнутые. Зачем ему девчонка, которая ничего не умеет?» Я открыла рот, желая сообщить ему все, что думаю, но внезапно осознала, насколько это бессмысленно. Да, я была неопытной, можно сказать, невинной дурочкой, которая знала о любви и сексе лишь по рассказам, но его взгляд... Во взгляде этого мужчины я прочитала все, о чем хотела спросить. Ему было плевать на мое здоровье, на мои мечты и планы. Он хотел мое тело, и я ясно это видела. Что за ерунда? Как одна встреча могла настолько сильно изменить мою жизнь? Я не буду с вами спать. Выпалила, даже не успев осознать этого. Мужчина засмеялся, положил руку мне на колено, сжал пальцы и ответил. Интересная трактовка моих слов, Лиза. Но у тебя есть время прийти в себя, выздороветь, а потом мы с тобой обсудим твое будущее. Спать. Надо же такое сказать. И голос такой, сам тон, что я поняла. Спорить бессмысленно. Сейчас только сделаю хуже. Нужно разобраться, почему этот мужчина вдруг повел себя так. Если ему не нужна любовница... Ох, откуда мне знать, что он там себе напридумывал? Дальше ехали молча. Константин все так же держал руку на моем колене, изредка сжимал его или начинал гладить. Я хотела сказать ему о том, что так делать не стоит, но почему-то не решилась этого сделать. Несмотря на мое состояние, было даже приятно, какая-никакая забота, хоть имевшая под собой не вполне нормальные причины. Нога побаливала, но не так сильно, как можно было ожидать. Наконец-то мы приехали. Машина резко развернулась, я даже охнула, испугавшись, но ничего не произошло. Константин вышел первым, даже раньше, чем водитель, обошел авто и открыл мне дверь. Он отстегнул ремень, аккуратно попытался поднять меня с места, но я начала сопротивляться. «Сделаешь себе больно», — недовольно сказал он и тяжело вздохнул. «Лиза, сейчас лучше не спорить со мной. Расслабься». Пришлось послушаться его, обхватить руками за шею и позволить вытащить себя из машины. Он держал меня на руках очень бережно, словно я была чем-то дорогим, можно сказать, уникальным. Я совсем запуталась. С одной стороны, я не должна была позволять ему все это. Я должна была позвонить брату, попросить забрать меня, чтобы все вернулось на круги своя. Но я была уверена, что дома меня уже поджидал жених, и не успела бы я сказать даже слова, как меня точно так же погрузили бы в машину и увезли в неизвестном направлении, только на этот раз совершенно без права выбора. Константин поставил меня на ноги. Я отшатнулась от него, хотя особых причин бояться, особенно теперь, у меня не было. Дом был шикарен. Наверное, именно о таком я и мечтала, когда представляла свою взрослую жизнь. Здесь было все. За нами закрылись ворота, отрезая от города. Теперь я могла осознать, чем оборотни на самом деле отличаются от людей. Не вычурной роскошью, не стремлением показать, чем они владеют, а желанием спрятаться, укрыть свой мир от посторонних глаз. Быстро огляделась, увидела кирпичную дорожку, которая уходила куда-то в сад, большую беседку, подсвеченную фонариками. Под окном росли цветы, розы и какие-то незнакомые желтые шары. «Нравится?» — усмехнулся Константин. Ответить ему я не успела. Распахнулась входная стеклянная дверь, и на улицу выскочила женщина. Конечно, я бы могла назвать ее юной девушкой, но, честно, язык не поворачивался. Она была одета очень стильно, но подозреваю, что это всего лишь очень дорогие домашние вещи. Но вот макияж и прическа, они выглядели олиповато, не соответствовали образу и всей ситуации в целом. «Костя, где тебя черти носят?» Она надула губы, сморщила нос, разглядывая меня. Я поежилась, потому что физически чувствовала исходящие от нее волны отвращения. Да, на мне были простенькие вещи, не чета ее наряду, ни капли макияжа, простой хвостик. «А тебе интересно?» — хмыкнул мужчина, развернулся к ней спиной и кивнул водителю. «Антон, ты свободен». Машина медленно отъехала, и я увидела, что за дом ведет еще одна дорога, наверное, в гараж. «А почему мне не должно быть интересно?» Женщина махнула длинными ресничками, кокетливо поправила невидимую прядь и спустилась к нам. «Сегодня был прием у Борисовых. Я ждала, что ты там появишься, но, видимо, напрасно». «Ты и без меня прекрасно развлекаешься». «Да я и не ожидал, что ты вернешься так рано». Константин положил руку на мое плечо. «Но раз уж ты здесь, то познакомься, Лиза. Она какое-то время поживет у нас». «Вот как». Женщина еще больше надула губы, смерила меня оценивающим взглядом, но почему-то не высказала того предположения, которого я боялась. «Света!» — Константин неожиданно повысил голос. «Прекрати!» «Но я ведь ничего не делаю!» Она вдруг развернулась и пошла обратно к двери. Сделала пару шагов и остановилась, поверх плеча посмотрела на меня. «Добро пожаловать в мой дом, Лиза! Неприятного времяпрепровождения!» И громко хлопнула стеклянной створкой. Мне даже показалось, что та сейчас разлетится на осколки, но ничего не произошло. И все же я вздрогнула. Константин это почувствовал. «Прошу прощения за эту сцену. Больше такое не повторится». «Хорошо, а кто она?» «Света». Его ухмылка заставила поежиться. «Моя бывшая жена». «Бывшая жена? Но я думала, что... Как-то это глупо. Неужели оборотни так спокойно живут даже после развода? Я почему-то была уверена, что они должны быть прямо-таки собственниками, которые не пускают в свой внутренний мир никого постороннего. А жена, по определению, очень близкий человек. Но вот чтобы бывшая жила рядом после развода... Развод. Наверное, я чего-то не понимаю. Кажется, вопрос отразился на моем лице, потому что Константин криво усмехнулся и кивнул на дверь. «Заходи, а я потом тебе все объясню». Как ни странно, после этих слов мне стало легче. Он будто бы пообещал, что со мной все будет хорошо. Ведь если бы оборотень хотел причинить вред, он не стал бы рассказывать, зачем они живут вместе. В доме было темно. Горели какие-то тусклые настенные светильники, которые создавали пугающий эффект. Полумрак, в котором нельзя было ничего разглядеть. Буду думать, что для оборотней это нормально. С другой стороны, откуда я могла знать, что на самом деле является для них обычным? Никак. В том-то и дело. За мной с шумом захлопнулась дверь, и я вздрогнула. Из недр дома донесся смех, громкий, нарочитый, который без сомнения принадлежал Светлане. «Мне будет тяжело. Это я точно знаю. Ведь жена, пусть и бывшая, явно примет меня за любовницу. Хотя это не так. Зачем я здесь?» Снова задала вопрос, который мучил меня больше всего. «Сперва тебе следует отдохнуть». Почему-то не захотел отвечать Константин. «А потом мы с тобой все обсудим». В этом большом темном доме я чувствовала себя словно в клетке, попавшей в западню. Я не могла знать, что будет завтра, но очень боялась, что страхи воплотятся в реальность. «Нина!» — рявкнул Константин. Буквально через мгновение рядом появилась женщина. Она словно бы возникла из ниоткуда. «Константин Григорьевич?» — улыбнулась она, мельком поглядывая на меня. «Хорошо. Нина, познакомься. Это Лиза. Она будет жить здесь. Подготовь ей красную гостевую. Думаю, ей понравится». Как он узнал, что я люблю этот цвет? В моем гардеробе не было красных вещей. Когда-то я вообще старалась соответствовать образу скромной девочки, отличницы, и носила в основном вещи постельных тонов. «Будет сделано», — ответила Нина и повернулась ко мне. «Следуйте за мной». Но мое упрямство подняло голову в самый неподходящий момент. «Все-таки скажите, зачем я вам?» Нина тоже замерла. Очевидно, ей тоже был интересен ответ. Но Константин меня проигнорировал, развернулся, пошел куда-то вглубь дома. Впрочем, на какое-то мгновение мне показалось, что сейчас я все узнаю. «Нина!» Уже на грани видимости позвал он женщину. «Покажешь завтра все Лизе и познакомишь ее с Дашей». И испарился во тьме. «Даша? Кто такая Даша?» Растерянно обернулась я к Нине. «Дашенька, дочка Константина Григорьевича!» С некоторым удивлением, но очень тепло ответила мне экономка. Вот сюрприз, зато теперь ясно, что здесь делает его бывшая жена. Она воспитывает ребенка, которого оборотень не смог отпустить. Слишком все сложно. Я даже не надеюсь разобраться в том, что происходит. Но, возможно, мне придется это сделать. Нина проводила меня в комнату. И я была этому рада. Понятия не имею, как она вообще ориентировалась в этом полумраке. Конечно, если она тоже была оборотнем, то все понятно. «Ваша комната», — наконец произнесла она, когда мы поднялись на второй этаж, свернули несколько раз, отчего я окончательно запуталась, прошли по какому-то очень длинному коридору и остановились перед деревянными дверями. «Спасибо». Я даже попыталась улыбнуться, но мне все казалось каким-то нереальным сном. Прямо сейчас я была готова поверить в то, что машина, которая сбила меня, привела к куда более тяжелым последствиям. Может быть, я сейчас лежу без сознания в больнице и ничего не соображаю? А все это мне просто кажется. Может быть, очень может быть. Утром я принесу все необходимое. Пока что можете воспользоваться вещами из шкафа. Там есть необходимый минимум. Мы держим его на случай внезапных гостей. Полотенца в ванной чистые, и я за этим слежу. Можете не беспокоиться. Нина по-доброму улыбнулась мне. И я поняла, что она только показалась мне молодой. На самом деле, женщине, скорее всего, было уже немало лет. Большое спасибо. Она оставила меня одну. И я поняла, что безумно рада тому, что этот день, эта ночь подходит к концу. Я устала, очень сильно устала и хотела просто отдохнуть, раствориться в тишине комнаты и хоть какое-то мгновение ни о чем не думать. Вадик сделал мне очень больно. Он обидел меня, но от него такого следовало ожидать. Мой брат не был умным, добрым, понимающим, таким, каким должен быть любящий родственник. Наша жизнь скрывала в себе много такого, отчего волосы на голове могли встать дыбом. Но я свыклась, примирилась с той несправедливостью, что была вокруг. Я мечтала о том дне, когда стану свободной, поступлю в университет и навсегда уеду из родного дома. А оказалось, что все мечты были напрасными. Тусклый свет настенных светильников не мог дать достаточно света, поэтому я включила верхний. Красная гостевая. Интересно, кто придумал все это? Здесь было красиво. Красный цвет не угнетал, не раздражал. Казался органичным и нужным. Это был не кричащий алый, не сумасшедший, а какой-то прекрасный цвет, благодаря которому комната казалась живой. Я прошла по бордовому ковру к постели, застеленной алым покрывалом, повернулась к ней спиной, раскинула руки и упала, наслаждаясь мягкостью матраса. Было немного больно, но душевные переживания затмили все. И теперь мне казалось, что то, что болела спина, соднили ушибы, не имело особого значения. Я не знала, что будет завтра, не знала, к чему приведет это случайное знакомство с оборотнем, но я очень хотела верить, что все будет хорошо.